Некоторые священников отрицательно относятся к тому, как отчитывает отец Герман. Что вы скажете об этом? И второй вопрос. Можно ли любому священнику отчитывать и изгонять бесов, или нужно на это благословение епископа? Нет, это любой священник, который получил благодать священца, да, в тайне священства, да. Каждый священник и должен, и имеет право, да, вот, это совершать. Но не все священники решаются на такое дело, побаиваются. И только уже такие вот самоотверженные души да, решаются на такой подвиг, как на отчитывание. Я не знаю, почему, что имеют там священники, которые что-то там возражают, недовольствуются отчитыванием отца Германа. Я так не был у него ни разу на его отчитывании. Но так с разговоров, да, те, которые там бывают, по-моему, он так все делает, по чину делает, да, какой у нас был в церкви, чин отчитывания, да. И, а так, я говорю, что каждый священник имеет право отчитывать. Поближе. Ну, ладно. Да. Так.